Глава 203. Кажется, что это был несчастный случай, это комбинированное оружие, но его схема уже нарисована, поэтому выковать его будет нетрудно. Чжайпин понял суть требований Шиму, глядя на модель оружия. Затем он ответил: «Это хорошо. Брат Чжая может использовать все метеоритное железо. Чем тяжелее будет его вес, тем лучше», — спокойно сказал Шиму. Он хотел создать это оружие из-за своего боевого искусства 13 рядов клинка силы шторма, которое он начал изучать еще будучи молодым учеником. Много лет назад он освоил эту технику. Он также нуждался в этом оружии благодаря своей книге «Огненные красные обезьяны». Эта книга также содержала изысканную технику боевого искусства, связанную с применением шеста, в дополнение к основной практике самого искусства. Поэтому ему понадобится шест, чтобы практиковать эту технику. Поэтому он подумал о том, чтобы обзавестись оружием со съемной длинной ручкой. Он позаимствовал эту идею у оружия, которое было описано в секретных искусствах клана Чжун. Это оружие было комбинацией лезвия и шеста, так что теперь он мог одновременно применять оба искусства. Диапазон атаки этого длинного оружия будет шире, и он мог бы получить больше преимуществ в бою, если оно будет достаточно тяжелым. Но процесс выплавки метеоритного железа сложный и чрезвычайно трудоемкий. Потребуется, по крайней мере, 2 месяца, чтобы изготовить этот клинок, хотя я и обладаю опытом ковки черных лезвий, подумал Чжайпин и сказал: «Нет проблем, я приеду через 2 месяца, чтобы забрать его. Я заплачу за все расходы, понесенные в этот период, как только работа будет завершена. Награда тебя не разочарует», — ответил Шиму с улыбкой. Затем он встал. «Что ты говоришь, брат Ши? У тебя теперь почетный статус. То, что ты просто посещаешь мой магазин, уже является для меня хорошей рекламой. Награда не нужна», — Чжайпин махнул рукой, отказавшись от предложения Шиму. Шиму громко рассмеялся, но он не стал отказываться. Затем он поболтал с Чжайпином некоторое время. После этого он встал и ушел. Он немного поколебался после того, как вышел из кузницы. Он не вернулся в свою пещеру. Вместо этого он направился к 13-му пику. Естественно, что он хотел записать магическое заклинание на своем новом оружии. Итак, ему понадобится яд золотого ящера. Через полчаса Шиму прибыл в резиденцию молодого мастера Ю. Он собирался постучать в дверь, но остановился. Он нахмурил брови, когда его глаза упали на землю перед каменными воротами дома. На земле была мелкая пыль, но перед дверью не было следов. Он подсчитал, что никто не входил и не выходил из дома почти месяц. Молодой мастер Ю теперь живет в уединении в своем доме, — Шиму задумался. «Молодой мастер Ю, ученик Шиму пришел навестить тебя», — он постучал в дверь и закричал громким голосом. Он немного подождал, но внутри не было ответа. Шиму наморщил брови. Он закричал еще несколько раз, но он ничего не услышал, кроме звука ветра. «Кто-нибудь есть там?» Некоторое время назад он побывал в общей библиотеке, но мастера Ю не было и там. Шиму колебался. Затем он прижал руку к двери и толкнул ее. Дверь не была заперта. Было похоже, что она сделана из камня, но она казалась намного тяжелее. Вероятно, это было из-за какого-то заклинания запрета. Шиму использовал половину своей силы и медленно открыл каменные ворота. Из-за трения дверь издавала скрипучий звук. После входа располагался зал. Он был тускло освещен. «Мастер Ю здесь? Этот ученик пришел, чтобы навестить тебя». Он стоял у двери, но не заходил. Он еще раз закричал: «Кто-то пришел, я умираю от голода, увы». Ах, из глубины зала раздался слабый и резкий голос. Шиму был поражен. Этот голос был хриплым, но он узнал его хозяина. «Кай». Шиму вошел. Тонкие слои пыли поднялись в воздухе, когда он вошел. Казалось, что никто не ходил там с давних времен. Шиму последовал за голосом и подошел к углу зала. Там висела золотая клетка. В ней сидел попугай с красочными перьями. «Это был Кай. Я помню тебя. Ты тот человек Шиту». Перья Кая были грязными, а его аура выглядела унылой. Он посмотрел на Шиму. Затем он поднял голос, наполняясь волнением. «Меня зовут Шиму». Шиму был поражен. Он не знал, должен ли он быть счастлив или печален. Но он поправил Кая. «Шиму, Шиму, да, ты можешь быть кем угодно, просто выпусти меня быстрее. Дай мне немного еды и воды». Прошло более 10 дней с тех пор, как я пил воду. Кай захлопал крыльями и закричал. Шиму нахмурил брови, но он не открыл клетку, чтобы освободить попугая. Он махнул рукой и достал мешок для воды. Затем он наполнил водой миску в клетке. После этого он достал орехи и бросил их в клетку. Это были зеленые фруктовые орехи. Шиму купил их в небольшом магазине. Он купил их, чтобы накормить попугая. Кай закричал от волнения. Он нетерпеливо начал глотать воду. Он быстро выпил больше половины воды в миске. Затем он съел несколько кусочков орехов. Он остановился только после того, как съел достаточно. «Квак, квак, я чуть не умер от голода, но теперь я наелся, и я чувствую себя хорошо». Кай все съел и выпил. Затем он похлопал себя по животу крыльями. После этого он довольно сузил глаза и громко заговорил. «Что здесь происходит? Почему никто так долго не приходил сюда? Что насчет молодого мастера?» — спросил Шиму. «Ты говоришь про этого проклятого жертвеста? Он отправился в секретную подземную комнату месяц назад, но он еще не вернулся, у него нет чувства ответственности. Он просто оставил меня голодать до смерти». Кай выглядел очень сердитым, и он продолжал повторять свои слова о том, что его оставили голодать. Выражение лица Шиму изменилось, когда он услышал это. Он ощутил дурное предчувствие в своем сердце. «Ты знаешь, что там делает молодой мастер?» — спросил он с нерешительностью. «Как я могу узнать?» Кай был в плохом настроении. Затем он снова крикнул Шиму, чтобы тот выпустил его из клетки. Шиму не обращал внимания на шумного попугая. На некоторое время он задумался, после чего сделал шаг вперед. Затем он подошел к стене в глубине зала. Шиму вспомнил, что именно в этом месте он вошел в подземную секретную комнату с молодым мастером Ю. Бэнг! Раздался легкий звук. Шиму вспомнил, как в прошлый раз молодой мастер Ю открыл секретную комнату, и он похлопал по определенному месту на стене ладонью. Однако ничего не произошло. «Квак, квак!» — сзади раздались издевательские крики попугая. «Ты знаешь, как открыть дверь в секретную комнату?» Шиму обернулся и посмотрел на Кая. «Я знаю это, но тебе придется выпустить меня, если ты хочешь, чтобы я сказал тебе», — гордо ответил попугай. Шиму испустил тихий вздох. Затем он открыл золотую клетку. Попугай взмахнул крыльями. Затем он вылетел из клетки. Он расслабил свои мускулы и кости, паря и порхая по залу. Затем он издал взволнованный крик. После этого он неторопливо спустился вниз. «Ну, теперь скажи мне, как открыть дверь в секретную комнату», — сказал Шиму. «Я расскажу тебе это, так как ты приятнее для глаз, чем тот толстяк». Попугай протянул одно из своих крыльев и положил его на плечо Шиму. «Этот жирный Ю труслив. Сложно открыть дверь в секретную комнату. Тебе нужно будет использовать несколько трюков одновременно, чтобы сделать это. Место, к которому ты прикоснулся, было верным, но ты не стоял в нужном месте», — с гордостью объяснил попугай. Шиму был ошеломлен. Он не заметил этой детали, когда в последний раз входил в секретную комнату. Согласно потому, что сказал этот попугай, молодой мастер Ю казался очень осторожным, но эта секретная комната, когда дело дошло до нее, Шиму поставил ноги в том месте, где указывал попугай. Затем он похлопал стену ладонью и вложил в это движение усилие. «Кака!» — стена медленно пришла в движение с тихим звуком. Впереди показался темный проход. На лице Шиму появилось счастливое выражение. Он собирался что-то сказать, но потом цвет его лица изменился. В коридоре была какая-то вонь. Воздух пахнул так отвратительно, что его чуть не стошнило. Шиму закрыл нос рукой и сделал шаг назад. Затем раздались громкие крики попугая. Он расправил крылья и улетел. Это запах гнилого трупа. Неужели? Шиму смотрел в глубину прохода, и в его глазах замерцали различные эмоции. Внезапно его выражение лица изменились, когда он о чем-то подумал. Он собирался войти в секретную комнату. Но потом, одна мысль пришла ему в голову. Затем он обернулся и посмотрел на попугая. «Кай, я собираюсь спуститься и взглянуть, что там. Боюсь, что с молодым мастером Ю случилось что-то необычное. Хочешь пойти со мной?» — Шиму спросил его, поскольку он знал, что этот попугай был странным созданием. Он знал молодого мастера Ю лучше, что Шиму. «Мы, попугай, очень аккуратные и чистые птицы. Мы не ходим в такие грязные места», — Кай потряс хвостовыми перьями и закричал. Шиму покачал головой. Казалось, что этот попугай был не только шумным, но и трусом. Он больше не стал обращать внимания на Кая. Он молча активировал свою технику культивации и свою настоящую ци, чтобы защитить свое тело. Затем он вошел в проход. Он уже был там однажды. Итак, он легко вошел в знакомый проход. Затем он вышел за пределами секретной комнаты. Он вошел в секретную комнату, из которой разносился гнилой запах. В середине секретной комнаты была нарисована круговая магическая формула. Духовный камень лежал в ее центре. Этот духовный камень все еще излучал вспышки света. Казалось, что духовная сила внутри него еще не полностью иссякла. Однако, казалось, что эта круговая формула внезапно перестала работать. Тучный силуэт сидел рядом с формулой. Это был никто иной, как молодой мастер Ю. Вонь исходила от его тела. Лицо Шиму изменилось, когда он увидел это. Он тщательно осмотрел секретную комнату, но он не обнаружил там никаких признаков опасности. Затем он быстро подошел к телу мастера Ю. Мастер Ю давно умер. Его голова лежала на его груди. Его тело уже начало гнить. Шиму оглядел мертвое тело мастера Ю, но он не нашел никаких следов травмы. Было ясно, что он не был убит человеком. Серебряная клетка стояла рядом с трупом мастера Ю. В этой клетке лежала трехногая ящерица. Мастер Ю сделал этого золотого ящера своим домашним питомцем. В теле ящера тоже не было дыхания, но его мертвое тело еще не начало гнить. Казалось, что он умер не так давно. Шиму заставил себя улыбнуться. Затем его взгляд упал на магическую формулу перед телом мастера Ю. Он был поражен, когда разглядел ее. Эта круговая формула была точно такой же, как та, которую он и мастер Ю использовали, чтобы исследовать земли мира мертвого духа. Это был таинственный массив восходящей звезды. Может быть, мастер Ю попытался снова войти в мир мертвого духа? Думаю, ему удалось попасть в какое-то другое странное пространство, и там с ним произошел несчастный случай, предположил Шиму. Мастер Ю рассказал ему о многочисленных опасностях в разных пространствах, когда они вошли в мир мертвого духа. Довольно часто случалось так, что душа попадала в странные пространства и исчезала там. Выражение Шиму стало мрачным. Затем он вздохнул. Шиму имел хорошие отношения только с несколькими старейшинами секты Черного Демона. Мастер Ю был одним из них. Внезапно он издал удивленный возглас. Его взгляд упал на левую руку мастера Ю. Мертвое тело мастера Ю стало обесцвеченным и гнилым. Но на его левой руке не было видно следов гниения. Она все еще оставалась в своем первоначальном виде. Глава 204. Раса сплетничающих попугаев. Шиму поколебался на мгновение. Затем он осторожно вытащил левую руку молодого мастера Ю. Внезапно его цвет лица изменился. Он увидел, что молодой мастер Ю держал кроваво-красный жетон в левой руке. Поверхность жетона испускала прерывистый красный свет, как будто какая-то жидкость впиталась в ладонь молодого мастера Ю. Что это? Шиму был поражен. Он осторожно вытащил жетон из руки молодого мастера Ю после мгновенного колебания. Жетон был прямоугольной формы и имел размер около 3 дюймов. На одной из его сторон было нечеткое изображение. Она выглядела как человекообразный монстр в форме призрака. С другой стороны были вырезаны странные буквы, написанные необычным шрифтом. Они были очень маленькими по размеру и выглядели как крошечные мухи. Шиму никогда не сталкивался с таким странным языком за всю свою жизнь. Он взял в руку кроваво-красный жетон. Он почувствовал легкий холод, который передался ему через жетон. Жетон также излучал слабое красное сияние. Оно уже охватило его ладонь. Однако сияние не просочилось в руку Шиму, как оно просачивалось в руку молодого мастера Ю. Шиму тщательно осмотрел жетон еще пару раз, затем он покачал головой. Он собирался вернуть знак. Внезапно цвет его лица изменился, когда его взгляд упал на левую руку молодого мастера Ю. Он даже не заметил, когда левая рука молодого мастера Ю изменилась и стала такой же, как и другие части его тела. Первоначально гладкая кожа теперь выглядела явно сморщенной и размягченной. Кроме того, на поверхности левой руки появилось слабое синее свечение. Он источал неприятный запах. Как это может быть? Неужели это произошло, потому что я отделил этот знак от его руки? Шиму был обескуражен. Он снова посмотрел на красно-красный жетон. Он чувствовал, что тот выглядит довольно загадочно. Этот символ, казалось, обладал способностью удерживать труп от гниения. Шиму покачал головой. Эта вещь выглядела довольно ценной и полезной, но это была реликвия молодого мастера Ю. Таким образом, Шиму не мог ее забрать. Поэтому он осторожно положил жетон обратно в левую руку молодого мастера Ю. Затем он встал и развернулся, чтобы выйти за пределы секретной комнаты. Молодой мастер Ю обладал экстраординарным положением, так как он являлся волшебником уровня духа. Но он был найден мертвым в своей резиденции. Шиму был тем человеком, кто нашел свое тело. Таким образом, он был обязан сообщить об этом инциденте. Шиму вышел из коридора секретной комнаты и вернулся в зал. Какова ситуация в секретной комнате? Как там этот толстяк? Попугай подлетел к нему, как только Шиму вернулся. Молодой мастер Ю мертв, его тело уже начало гнить. Шиму отрицательно покачал головой и ответил со вздохом. Тело попугая застыло, когда он услышал эти слова. Затем в его больших глазах появилось опечаленное и унылое выражение. Шиму не стал обращать внимания на попугая. Он поспешил уйти из каменного дома и направился к залу правопорядка секты. Он прибыл в резиденцию молодого мастера Ю вместе со стариком в сером полчаса спустя. Старик в сером был старейшина Чжэнь Син, один из судей на недавнем ежегодном конкурсе. Он был старейшиной зала правопорядка секты Черного Демона. Два человека поспешно вошли в каменный дом и подошли ко входу в секретную комнату. Шиму почувствовал удивление, заметив, что попугай сбежал. Он вернулся в каменный дом, но нигде не увидел ни малейшего следа попугая. Это то место. Шиму был в шоке. Взгляд старика в сером поплыл к проходу к секретной комнате. Затем он спросил с серьезным выражением на лице. Да, Шиму быстро вернул себе самообладание и ответил. Старик кивнул и сделал шаг, чтобы войти. Они скоро прибыли в секретную комнату. Старик в сером был взволнован. Когда его взгляд упал на мертвое тело молодого мастера Ю, он взмахнул рукой, и из его руки вылетело облако белого света. Оно окутало мертвое тело молодого мастера Ю, затем старик в сером поднял руку еще раз, и белое сияние рассеялось. Кажется, что молодой мастер Ю умер давно, я думаю, что прошел почти месяц после его смерти. На его теле нет ни малейшего следа травм. То, что стало причиной его смерти, должно быть, уже исчезло к настоящему времени, задумчиво сказал старик в сером. Шиму убедился в верности своих догадок, когда услышал эти слова. Глаза старика в сером переместились к Шиму, когда он спросил: «Молодой мастер Ши, что привело вас сюда сегодня? Этот ученик только что посетил молодого мастера Ю, я долго стучал в дверь, но никто не ответил. Затем я заметил, что входная дверь не была заперта. Итак, я вошел без разрешения. Я изучал магию-формулу с помощью молодого мастера Ю, итак, я знал расположение его секретной комнаты. Я никогда не ожидал, что увижу там такую сцену», — вздохнул Шиму. «Значит, вот как, если бы не вы, невозможно было предсказать, когда бы мы нашли труп мастера Ю». Одетый в серое старик хотел спросить что-то еще, но он подумал и бросил идею дальнейшего допроса. Затем он заговорил, кивнув головой. «Мастер Чжэнь слишком хвалит меня, я был обязан сообщить об этом инциденте секте», — сказал Шиму. «Я расскажу об этом в секте, я попрошу их устроить похоронах мастера Ю». Одетый в серый цвет старик махнул рукой Шиму, чтобы дать ему знак уйти. «Старейшина Чжэнь, у этого ученика была цель, с которой он посетил мастера Ю сегодня. Мое намерение состояло в том, чтобы получить немного яда золотого ящера, чтобы создать волшебный инструмент. Ящерица в клетке, тот самый золотой ящер, о котором я упомянул, он тоже мертв. Не могли бы вы позволить мне забрать мешочек с ядом из его тела?» Глаза Шиму вспыхнули, когда он указал пальцем на серебряную клетку на полу. Одетый в серый старик обратил свой взгляд на золотого ящера и кивнул, услышав эти слова. «Спасибо, старейшина Чжэнь». Лицо Шиму просияло от радости. Затем он сложил руки и поклонился. После этого он открыл клетку и вытащил из нее тело золотого ящера. Затем он вытащил кинжал и осторожно наколол нижнюю часть его живота с левой стороны. Он с трудом проделал в нем отверстие. В нем показалась красно-белая плоть ящерицы. Шиму убил много ящериц, охотясь в пустыне варваров. Итак, он обладал хорошим пониманием устройства внутренних органов этих животных. Золотой ящер являлся зверем металлического атрибута. Текстура его кожи была такой же плотной, как металл, поэтому на его теле не было ни малейшего признака гниения. Шиму некоторое время покопался в его теле, как будто он что-то искал. Внезапно его лицо вспыхнуло от возбуждения. Он осторожно сделал кинжалом несколько разрезов на нижней части живота ящера. После этого он извлек желтый пузырь размером с кулак из его тела. Пузырь испускал странный запах. В нем хранился яд ящера. Лицо Шиму засияло от радости. Он достал нефритовую шкатулку и осторожно положил в нее мешочек с ядом. Затем он убрал ее в свое кольцо-хранилище. «Большое вам спасибо за помощь, старейшина Чжэнь». Шиму поднялся на ноги и подошел к старику в сером. Затем он скрестил руки на груди и сказал с поклоном. Одетый в серое старик был поглощен изучением тела тучного мастера Ю. Таким образом, Он выглядел так, словно потерялся в своих мыслях. Но он пришел в себя, услышав слова Шиму. Это был тривиальный вопрос. Молодой мастер Ши не должен вести себя так формально. В любом случае, вам не нужно оставаться здесь, так как присутствие мертвой Ци кажется тут довольно тяжелым. Вам лучше уйти как можно скорее. Оставьте остальное этому старику, сказал старик в сером. Да, Шиму кивнул. Затем он взглянул на труп мастера Ю и вздохнул в своем сердце. После этого он обернулся и пошел к выходу. Через некоторое время он вышел из каменного дома. Затем его лицо снова успокоилось. Можно сказать, что жизнь и смерть всегда сопровождали его на протяжении всей его практики. Итак, Шиму не был сентиментальным человеком. Он спустился с горы, шагая по дороге. Внезапно из-за его спины раздался шорох крыльев. Красочный попугай вылетел из леса неподалеку от горы. Затем он появился перед Шиму. Это был Кай. Кай, почему ты улетела сюда? Шиму приподнял брови. Весь дом пропитал неприятный запах, и я больше не мог оставаться там, крикнул Кай в ответ. Молодой мастер Ю мертв. Разве ты не должен был отправиться обратно в свое измерение? Шиму подумал о чем-то и спросил. Хамф, этот тучный человек умер внезапной и насильственной смертью. Поэтому я не могу покинуть этот мир и вернуться в свое измерение, ответил Кай, издавая крики ва-ва. Глаза у него были унылые. Подобное могло случиться. Шиму почувствовал себя немного удивленным, но он уже догадывался об этом. Этот попугай и золой ящер были живыми существами. Их присутствие не требовало огромного потребления духовной силы заклинателя. Поэтому молодой мастер Ю мог держать этих двух существ при себе в качестве питомцев в течение столь долгого времени. Кай не смог вернуться к своему измерению, когда молодой мастер Ю умер. Итак, каков твой план? Шиму задал ему еще один вопрос. Я не знаком с этим местом, поэтому я намерен снова найти себе хозяина. Я думаю, что твой вид более приятен для глаз. Поэтому я хотел бы последовать за тобой, сказал Кай, размахивая крыльями. Последовать за мной? Ну уж нет. Шиму застыл на месте. Он отклонил это предложение, даже не обдумав его. Попугай был чрезвычайно шумным. Более того, молодой мастер Ю когда-то сказал ему, что Кай не имеет каких-либо особых способностей, кроме того, что он был очень разговорчивым и умным. Поэтому он был бы очень надоедлив, если позволить ему остаться вместе с ним. Что, я, благородный попугай, хотел бы следовать за тобой. Как ты посмел отказать мне? Кай в ярости прокричал ва-ва. У тебя есть какие-то другие способности, кроме того, что ты такой болтливый? Шиму смилостивился и спросил раздраженным тоном. Хаем, этот тучный человек сказал тебе, что я бесполезное существо, и ты ему поверил. Ты очень наивен. Стал бы этот тучный человек Ю призывать эту благородную птицу в этот мир, понеся при этом большие расходы, если бы я был таким бесполезным существом? Попугай ухмыльнулся, произнеся это. Что ты имеешь в виду? Шиму был ошеломлен. Затем он осторожно спросил. Особая способность нашей расы попугаев-сплетников состоит в том, чтобы мы можем делиться своим видением со своим хозяином. Как только мы подпишем контракт с человеком, мы можем на какое-то время поделиться с ним нашим видением благодаря силе контракта, высокомерно сказал попугай. Шиму широко открыл глаза, услышав эти слова. В его сердце было удивление. Наличие такого существа духа на его стороне было эквивалентно наличию дополнительной пары глаз, если слова, произнесенные попугаем, были правдой. Более того, попугай мог летать. Эта способность делала его вполне подходящим для роли шпиона. Это правда? Шиму помолчал на мгновение. Затем он спросил. Конечно, это так. Почему бы я стал обманывать тебя? Презрительно ответил попугай. В таком случае ты действительно очень полезен, поэтому ты можешь следовать за мной. Но ты не колеблясь раскрыл мне эту особую способность. Кажется, ты решил следовать за мной не только потому, что тете не знаком этот мир. «Должна быть какая-то другая причина, верно?» Шиму кивнула и спросил. Попугай закатил глаза. Затем он сказал. «Конечно, мне нужно, чтобы ты сделал кое-что для меня. Что это? Лучше скажи мне все», сказал Шиму с невыразительным лицом. «Эта благородная птица была использована тучный человек Ю для презренных целей и обмана в этом мире. Это не мой родной мир. Я выбрал тебя, потому что видел твои способности. Но вы должен мне что-то пообещать. Ты должен будешь отправить меня обратно в мой мир, как только у тебя появится достаточно сил для этого», сказал попугай. Согласно словам молодого мастера Ю, чтобы сделать это, нужно выполнить три основных условия. У меня также нет останков мощного существа из твоего измерения, и я не знаю его точного местоположения. Как я могу отправить тебя обратно?» Шиму чуть не лишился дара речи. «Все зависит от количества усилий, но ты недостаточно силен, чтобы сделать это. Конечно, ты найдешь способ выполнить эти условия, когда придет время», — сказал попугай. След изумления появился на лице Шиму. Его глаза мерцали, когда он оглядел попугая. Затем он кивнул и ответил: «Хорошо, я обещаю тебе». Попугай закричал и дважды хлопнул крыльями. Казалось, он был в восторге. Шиму охватил взглядом окрестности. После этого на его руке появилась полоска черного света, когда он что-то пробормотал. Он быстро превратил ее в черный магический символ. Это был символ, который использовался для создания контракта между мастером и слугой. Затем он щелкнул рукой, и черный магический символ скользнул к голове попугая. Попугай был очень послушен. Это позволяет магическому символу легко просочиться в его голову, независимо от того, что это было. Струйка духа Шиму влилась в дух попугая вместе с контрактом. Поэтому дух хозяина и слуги теперь были связаны нитью контракта. Глава 205. Новое оружие готово. Шиму вернулся в свою пещерную резиденцию вместе с Каем через полчаса. Пещера была расположена на вершине пятого горного пика. Ши, окрестности этого места довольно хороши. На самом деле, тут намного лучше, чем в доме тучного человека Ю. Глаза Кая осветились, как только он вошел в пещеру. Он расправил крылья и начал летать по кругу в просторном зале. Его возбужденный полет сопровождался громкими и энергичными криками. «Ну, я думаю, мне понравится здесь». Кай продолжал летать некоторое время. Затем он полетел вниз и опустился рядом с Шиму. Он наклонил голову и заговорил, глядя на Шиму: «У меня нет птичьей клетки». «Итак, делай, что хочешь», — сказал Шиму, нахмурив брови. Шиму немного сожалел в своем сердце, чтобы приютил этого буйного и неприятного попугая. Они вместе шли к этому месту, но попугай не замолкал ни на мгновение, и его постоянная болтовня вызывала у Шиму сильную головную боль. Более того, этот попугай всегда называл Шиму неправильным именем. Было трудно понять, делал ли он это непреднамеренно или нарочно. Шиму поправил его несколько раз, но продолжал это делать. Казалось, что он не был заинтересован в том, чтобы обращаться к Шиму правильно. Шиму не дождался ответа попугая. Он сделал шаг вперед и вошел в свою комнату. Это место больше, чем птичья клетка. Но было бы слишком скучно и бессмысленно летать здесь все время. Эта благородная птица должна выходить на улицу каждый день, чтобы прогуляться и свободно подышать. Снова раздался голос попугая. Бэнг. Перед тем, как он смог закончить свою фразу, раздался громкий звук закрывающейся двери. Затем его голос был приглушен дверью. Шиму окончательно вздохнул с облегчением. Горькая улыбка поползла по его лицу, когда он вошел в свою комнату. Он пошел прямо к кровати и сел на нее, скрестив ноги. После этого он начал практиковать искусство накопления силы духа, чтобы успокоить свой разум. Затем он открыл глаза. Несколько раз в них промелькнул золотой блеск. Количество магической силы в нижней части живота значительно увеличилось с тех пор, как он достиг уровня волшебника духа. Более того, поток настоящей ци спустился в его нижнюю часть живота вместе с его магической силой. Это привело к тому, что он испытал в этой области своего тела одновременно ощущение холода и тепла. Внезапно в уме Шиму вспыхнула одна мысль. Он махнул рукой и достал маленькую нефритовую шкатулку. Затем он открыл ее. Внутри лежал пузырь с ядом золотого ящера. Шиму осторожно положил его на пол. После этого он махнул рукой. Затем на полу появилось несколько белых фарфоровых бутылок. Он поднял пузырь с ядом и проколол в нем крошечное отверстие иглой. Из отверстия начала вытекать бледно-желтая жидкость. Это сопровождалось резким зловонием. Шиму использовал фарфоровую бутылку для сбора жидкости. Через некоторое время весь яд вытек наружу. Теперь пузырь с ядом выглядел сморщенным. Кроме того, перед Шиму стояли три или более фарфоровых бутылки. Все они были наполнены ядом. Количество яда внутри них было достаточным для записи магического заклинания. Шиму убрал фарфоровые бутылки в свое хранилище. Затем он махнул рукой, и перед ним появилась слиток синего нефрита. Он обменял ее на монеты в зале магии. Это было тайное искусство магии очарования. Шиму положил слиток себе на лоб. Затем он попытался понять его содержание, вложив в него свою духовную силу. Два месяца спустя, Шиму покинул свою пещеру на рассвете. Он полностью изучил заклинания среднего уровня и магические символы из тайного искусства магии очарования. Он также научился рисовать 5 или 6 заклинаний магии очарования среднего уровня после нескольких попыток. Заклинания среднего уровня обычно состояли из 12 или более волшебных символов. Таким образом, сложность их изготовления была намного выше, чем у заклинаний начального уровня. Однако для Шиму это не стало большой проблемой. В течение этого периода времени он также изготовил множество магических талисманов среднего уровня. Он продавал их партиями на рынке внутри и снаружи секты. Он обменял их на 2 камня среднего уровня и более 800 тысяч серебра. Спустя полчаса Шиму прибыл в кузницу. Чжаопин выбежал из магазина, чтобы поприветствовать его, как только увидел, что он идет. «Брат Ши, я закончил работу над оружием, которое ты хотел. Я закончил его за 3 дня до назначенного срока, работая круглосуточно». Блаженная улыбка распространилась по лицу Чжаопина. Он шагнул вперед и заговорил с улыбкой в надежде услышать благодарность за свое великолепное достижение. «Брат Чжао, ты действительно очень трудолюбивый. Пойдем внутрь. Я хочу оценить твое мастерство». Глаза Шиму вспыхнули, когда он ответил с улыбкой: «Пожалуйста, заходи быстрее». Чжаопин усмехнулся и завел Шиму внутрь. Кузница еще не открылась для посетителей, но в магазине все равно можно было увидеть 5 или 6 крепких мужчин. Казалось, что они были заняты организацией утвари, которая использовалась для разжига железных печей. Внутри магазина были свалены различные виды материалов и готового оружия. Их было намного больше, чем 2 месяца назад. Шиму последовал за Чжаопином в его особую кузницу. Как только он вошел в комнату, обжигающий жар удар его в лицо. Пылающее белое пламя печи, казалось, качалось, как волны. Даже воздух над пламенем был искажен слабой рябью. Шиму обвел взглядом комнату и увидел длинный клинок и 3-футовый шест, расположенный на ближайшей платформе для литья. Оба оружия были темно-черного цвета. «Брат Ши, край этого длинного лезвия имеет почти 3 фута и 6 дюймов в длину, его рукоятка – 1 фут и 2 дюйма. Масса этого лезвия – 900 или более фунтов. Этот короткий шест – 3 фута и 4 дюйма, он тяжелый, весит больше 1000 фунтов. На одном из его концов есть спиральный зуб, так что ты сможешь соединить его с этим длинным лезвием. Вместе они составят длину в 8 футов». Чжаопин встал рядом с краем литейной платформы. Он дал подробное объяснение, указывая пальцем на длинное лезвие и короткий шест. Шиму смотрел на короткий шест и понял, что он был толщиной с руку ребенка. Его торцы были совершенно круглыми. Более того, его поверхность источала постоянный поток черного сияния. Точное расположение спирального зуба также было мастерски изготовлено. Этого было достаточно, чтобы продемонстрировать изысканный уровень мастерства Чжаопина. Поверхность короткого шеста была полностью черной, настолько, что при одном взгляде на него можно было понять, что он был весьма тяжелым. Шиму протянул руку и схватил короткий шест-палку. Затем он легко взмахнул им в воздухе. Ху! В комнате раздался тяжелый звук рассекаемого воздуха. Одновременно с этим вниз побежала тень, создавая сильный порыв ветра вокруг шеста. У Чжаопина перехватило дыхание из-за воздействия ветра. Шиму поднял такое тяжелое оружие так, как будто оно было очень легким. Он даже провел пробную атаку с большой силой. В глазах Чжаопина вспыхнуло изумление, когда он увидел эту невероятную сцену. Но Шиму не обратил внимания на выражение лица Чжаопина. Он выглядел удовлетворенным, проверив вес короткой палки 2 руками. После этого он поднял длинный клинок и прижал руку к нему, чтобы проверить его остроту. Этот черный клинок из метеоритного железа был намного длиннее и шире предыдущего. Его форма также выглядела несколько иначе. Лезвие было совершенно прямым, как у ножа. Оно выглядело простым и безыскусным, без каких-либо украшений. Клинок непрерывно испускал грозную и внушительную ауру. Рукоять клинка была круглой. Кроме того, на ее торе было сделано отверстие, чтобы можно было присоединить к ней короткий шест. «Это хороший клинок». В глазах Шиму вспыхнула радость. Затем он произнес эти слова удовлетворенным тоном. «Брат Ши льстит мне». Лицо Чжаопина осветилось от удовольствия, когда он посмотрел на свою работу. Шиму схватил короткий шест в одну руку, а клинок в другую. Затем он свел руки. Перед ним появился широкий меч длиной в 8 футов, обладающий внушительной аурой. Его вес был примерно 2000 фунтов. Однако в руках Шиму он казался очень удобным. Лучи света промелькнули в глазах Шиму. Он сделал несколько шагов назад и поднял клинок обеими руками. Его настоящая ци потекла по его рукам и влилась в кончик лезвия. После этого он обрушил клинок вниз. Бум! В воздухе раздался звук взорвавшейся ци. Тень лезвия упала вниз, неся с собой огромную силу, столь же внушительную, как гора Тай. Сильный порыв ветра издал глухой звук. Острый кончик лезвия был всего лишь в одном футе от земли. Внезапно мускулистые руки Шиму напряглись, и клинок остановился на полпути. Лезвие не ударилось о землю. Однако на твердом черном каменном полу появился белый след. Удивительно. Это очень тяжелое оружие. Только брат Ши может использовать его так легко. Чжаопин был на мгновение ошеломлен, увидев это. Сила последнего удара была недоступна обычному человеку, особенно когда речь шла об оружии весом в 2000 фунтов. «Брат Чжао, твое мастерство действительно заслуживает похвалы. Это лезвие очень удобное. Я хотел бы воспользоваться возможностью нанести на него несколько формул. Могу ли я занять эту особую кузницу в течение некоторого времени?» — сказал Шиму. «Конечно, нет проблем», — ответил Чжаопин, бросая завистливый взгляд на кольцо хранилища на руке Шиму. После этого он повернулся к Шиму и объяснил, как использовать формулу всего положительного. Он также подчеркнул вопросы, требующие внимания при изготовлении волшебного инструмента. Формула всего положительного на печи использовалась для регулировки температуры пламени. Это волшебное заклинание было чрезвычайно простым, поэтому Шиму быстро овладел им. После этого Чжаопин ушел. Шиму остался один в кузнице. Он достал одну из фарфоровых бутылок, наполненных ядом ящера, из-за пазухи. Затем он повернулся к печи. Он следовал указаниям Чжаопина и вложил в печь духовный камень. После этого его пальцы начали двигаться, и он наложил несколько заклинаний на формулу всего положительного. Пламя в печи постепенно увеличивалось под контролем Шиму. Температура также начала нарастать с каждой секундой. Наконец пламя стало бледно-голубого цвета. Затем Шиму схватил короткий шест с помощью 10-футовых щипцов и вставил его в печь. Температура короткого шеста постепенно снизилась через полчаса. В то же время сияние синего света становилось все ярче. Внезапно воздух начал колебаться. Затем на поверхности шеста появилась формула, состоящая из почти 20 сложных синих магических символов. Эта формула называлась «Формула теней ветра». Это было заклинание атрибута ветра среднего уровня. Шиму наложил 6 слоев этой формулы один за другим. Он также инкрустировал в центр шеста дымчато-зеленый духовный камень. Это также был камень духа среднего уровня. Он посмотрел на короткий шест в своей руке. Теперь это был магический инструмент среднего уровня. Шиму удовлетворенно кивнул. Затем он положил короткий шест и схватил черный клинок щипцами. После этого он сунул его в печь. Спустя полчаса в комнате вспыхнули яркое пламя атрибута огня. На поверхность черного клинка из метеоритного железа был нанесен ряд огненно-красных таинственных волшебных символов. Шиму вырезал заклинание среднего уровня на черном лезвии. Оно называлось заклинание горящего облака. Затем он наложил 6 слоев этой формулы на лезвие и вложил духовный камень атрибута огня среднего уровня в его рукоять. Глаза Шиму мерцали. Он завершил заклинание. Затем температура печи упала. Шиму достал 2 черных мешка из хранилища. Он обернул тканью короткий шест и черный метеоритный клинок. Затем он повесил оба оружия на спину. Они пересекали друг друга на его спине. После этого он толкнул дверь комнаты и вышел. Чжаопин не спешил встретить Шиму, когда он увидел, как тот вышел из комнаты. Ему не терпелось посмотреть на обновленное оружие, висящее на спине Шиму, но он не осмелился ничего спросить. Шиму ушел после того, как настоял на том, чтобы передать Чжаопину сумму в 600 тысяч серебра. На пятом горном пике Шиму стоял под большим деревом со спокойным выражением на лице. Дерево было толще, как поясница человека. В окрестностях было разбросано несколько валунов. Самый большой из них достигал высоты от 70 до 80 футов. Шиму держал в левой руке трехметровый шест. Длинное черное лезвие было воткнуто в землю поблизости. Шиму пробудил настоящую ци в нижней части своего живота. Настоящая ци поднялась вверх и бросилась к короткому шесту, который он держал в руке. Синие магические символы были высечены на поверхности короткого шеста. Затем слой синего сияния обернул всю его поверхность. Шиму сосредоточил свой взгляд на стволе дерева. Он наклонился вперед и взялся за середину шеста. Очертания шеста стали нечеткими, и размытая синяя тень устремилась к дереву, чтобы расколоть его. Бум! прозвучал грохот, раздался громкий звук, когда тень ударилась в ствол дерева. Дерево высотой в несколько десятков футов упало с треском. Глаза Шиму сияли от счастья. Скорость короткого шеста значительно увеличилась благодаря шести слоям заклинания атрибута ветра. Даже воины начальной ступени Сянь-Тянь не смогут уклониться от его атаки. Его мощь, казалось, намного превосходила силу воина Сянь-Тянь благодаря весу оружия в сочетании с нечеловеческой силой Шиму. Глава 206. Призыв Шиму все еще не был удовлетворен. Итак, он вытащил черный клинок, который был погружен в землю около его ноги. Затем он соединил лезвие с коротким шестом. В результате перед его глазами появился клинок длиной в 8 футов. Глаза Шиму пронеслись над валуном высотой в 70 или 80 футов, который лежал недалеко от него. Его фигура вспыхнула и метнулась к валуну с большой скоростью, словно стрела, сорвавшаяся с тетивы. Шиму теперь находился всего в 10 футах от валуна. Внезапно он подскочил над землей и набросился к валуну с длинным клинком в руках, чтобы сломать его. На поверхности лезвия вспыхнул слой яркого пламени, прежде чем Шиму достиг валуна. Затем пламя превратилось в пылающее огненное облако. Вспышки красного пламени устремились вперед и врезались в валун. Взрыв. Раздалось множество громких взрывов. Почти половина валуна была разорвана на мелкие кусочки в течение одной секунды. Разлетевшиеся осколки валуна были окружены красным пламенем. Они быстро превратились в черные угли в воздухе. Взрыв. В воздухе раздался громкий звук. За ним следовал удар длинного клинка, который разрушил оставшуюся половину валуна. Валун взорвался на мелкие кусочки, когда на него обрушилась атака гигантских сил. Обжигающая воздушная волна яростно поднялась в воздух. Она заполнила небо крошечными осколками и пылью, которые начали трепетать в воздухе. Пыль, наконец, рассеялась. К тому времени каменный валун высотой в 70 или 80 футов исчез. Шиму выглядел довольным и удовлетворенным. Он поднял свой клинок обеими руками и положил его на плечо. После этого он пошел в сторону своего пещерного жилища. Через некоторое время Шиму уже стоял в гостиной своей резиденции. Он посмотрел на большое и просторное пространство внутри пещеры. Его сердце переполнилось эмоциями, когда он вспомнил каждую мелочь из того времени, когда он был просто боевым послушником. И теперь он стал старшим учеником секты. «Мама, твой сын Му скоро станет настоящим воином с непобедимым духом», пробормотал он про себя. Внезапно в его сознании появился элегантный и красивый женский образ. Его сердце было взбудоражено. Он почувствовал желание рассказать кому-нибудь все, что было у него на уме. Но потом у него снова возникла головная боль, когда он подумал о крикливом попугае. «Я понял». Внезапно идея пришла ему в голову, и на его лице мелькнула улыбка. Затем он начал громко читать заклинание. Облако черного дыма вскоре появилось в из ниоткуда. Затем в зале появился силуэт Ян Ло. Два синих пламени прерывисто мерцали в его глазницах. Шиму с удивлением посмотрел на зеленый цветок на голове Ян Ло. Он испускал слабый зеленый дым. Внезапно температура в комнате снизилась безо всякой причины. Кроме того, в помещении повисла необъяснимая холодная аура. Источником этой странной холодной ауры, вероятно, был красивый зеленый цветок. У Шиму возникло инстинктивное ощущение, что этот зеленый цветок не был обычным растением. «Ян Ло, мы можем поговорить, верно?» Шиму посмотрел на Ян Ло и спросил. Два голубых пламени в глазницах Ян Ло были начали пульсировать, когда он посмотрел на Шиму. Через краткое время раздался ясный голос. «Да». Сердце Шиму дрогнуло от радости. Ян Ло мог выражать только простейшие мысли, но этого было достаточно, чтобы сделать Шиму счастливым. Он был возбужден. Он рассказал о том, как одним махом получил первое место в ежегодном соревновании секты. Он также рассказал о том, как его положение в секте Черного Демона претерпело ряд удивительных изменений после того, как он стал старшим учеником секты. Кроме того, он не мог воздержаться от разговоров о демонической ведьме Тянинь, по которой он так тосковал в эти дни. Он выложил все это перед Ян Ло. Ян Ло продолжал слушать его. Иногда он говорил «да» или «хорошо», но этого было достаточно, чтобы наполнить сердце Шиму мужеством. Затем Шиму повел Ян Ло на прогулку, чтобы показать ему свою пещеру. Он продолжал рассказывать Ян Ло различные вещи, пока они шли. Поведение Шиму выглядело как действие хозяина, который показывал дом своему гостю. Казалось, что Шиму наслаждался этим. Они вскоре вернулись в гостиную. Ян Ло наклонил голову и посмотрел на черный клинок из метеоритного железа. Он стоял в углу зала. Пламя души в его глазницах запульсировало, и его тело пришло в движение. Фигура Ян Ло вспыхнула, и снова появилась в этом углу. Ши Му был поражен, увидев это. Затем Ян Ло огляделся, неподвижно стоя на месте. Он вытянул левую руку и осторожно погладил черный клинок. Ши Му подошел к Ян Ло. Внезапно одна идея перешла ему в голову. Он спросил: «Ян Ло, цветок на твоей голове выглядит очень красивым. Могу ли я взглянуть на него?» «Нет». Ян Ло обернулся. Пламя души в его глазах вспыхнуло. Затем раздался голос. Ши Му был ошеломлен. Это был первый раз, когда Ян Ло отказал ему. Затем в его глазах промелькнуло намек на лукавую улыбку. Он сделал два шага вперед, чтобы приблизиться к Ян Ло. В конце концов он оказался совсем рядом. Затем его правая рука двинулась к зеленому цветку на голове Ян Ло. Небесно-голубое пламя души в глазах Ян Ло оживилось. Затем его фигура вспыхнула, и он исчез со своего места. Он появился в середине зала в следующий момент. Ши Му думал о чем-то. Затем его силуэт тоже переместился. Он преследовал Ян Ло, что-то бормоча. Ян Ло оставался неподвижным. Его рот слегка раскрылся. Казалось, он высмеивал Ши Му за чрезмерную переоценку собственных способностей. Но Ши Му оказался перед Ян Ло в мгновение ока. Затем его правая рука снова потянулась к зеленому цветку на голове Ян Ло. Фигура Ян Ло снова стала нечеткой, и он исчез со своего места. В то же время Ши Му выпустил белую воздушную массу из правой руки. Она превратилась в цепочку из белой ци. Она обхватила Ян Ло и крепко связала его. «Ха-ха!» Ши Му рассмеялся. Затем его рука двинулась к голове Ян Ло, чтобы сорвать зеленый цветок. Пламя души в глазах Ян Ло вспыхнуло. На поверхности его тела появился слой белого сияния, который тут же начал расширяться наружу. Взрыв! Раздался приглушенный звук. Цепочка белой ци была разорвана на куски. В то же время силуэт Ян Ло вспыхнул и появился на расстоянии в нескольких футов от его первоначального местоположения. Однако цветок упал с его головы. Вероятно, из-за его резких движений. Он рассеялся на полпути и превратился в небольшую сферу зеленого света. Затем холодная и мрачная аура, пронизывающая воздух в комнате, почти рассеялась. Ши Му был поражен. Он застыл на месте. Его правая рука все еще выглядела так, словно он хотел сорвать цветок. В его пальцах можно было увидеть зеленый лепесток цветка. По его поверхности текло зеленое сияние. Затем лепесток в его руке рассеялся так же, как и цветок. Затем произошло нечто невероятное. Холодная и мрачная аура просочилась в руку Ши Му. Она начала циркулировать в его теле, переливаясь через его меридианы. В итоге она сошла в нижнюю часть его живота. Внезапно тело Ши Му стало отчаянно дрожать, но он был приятно удивлен, обнаружив, что волшебная сила в его нижней части живота в значительной степени увеличилась. Ему казалось, что он достиг пика шестого слоя искусства накопления силы духа. Пламя души в глазах Ян Ло яростно вспыхнуло. Он топнул ногой. Затем его тело и черная ци исчезли. Ши Му почесал голову, увидев это. Он ощущал некоторую вину в своем сердце. Но его сердце охватило пламя, когда он подумал о чудесном эффекте этого странного зеленого лепестка. Внезапно в его глазах появился золотой блеск. Затем в его голове возникла движущаяся сцена. Это был образ зеленой горы. Повсюду на ее поверхности были видны большие водопады, как ленты белого шелка. Сцена начиналась с водопада. Перед ним была извилистая дорога длиной в 20 футов. Он поднималась до самого вершины холма. Это был образ пятого горного пика. Ученик секты Черного Демона шел по горной дороге. Он был одет в черную униформу. Он быстрыми шагами поднимался к вершине. Брови Ши Му дернулись. Попугай Кай передавал эту движущуюся сцену в разум Ши Му. Он использовал свою силу, чтобы поделиться с ним тем, что видел. Ши Му мог активировал эту способность всякий раз, когда он чувствовал в ней необходимость. Тем не менее, Кай также может взять на себя инициативу, чтобы показать ему что-либо. Ши Ту, кто-то идет. Кажется, он ищет тебя. Голос попугая прозвучал в уме Ши Му. Внезапно сцена в уме Ши Му изменилась. Затем он увидел горную дорогу. Образ ученика теперь стал более ясным. Теперь он мог разглядеть его черты, а также выражение лица. Иногда он смотрел на пещеру, расположенную на вершине холма, быстро поднимаясь в гору. Выражение Ши Му изменилось. Этот человек уже был ему знаком. Ши Му видел этого человека рядом с главой секты Черного Демона. Зачем он здесь? Может быть, глава снова вызвал его? Ши Ту, чего хочет от тебя этот человек? Нет, не говори, пусть этот мудрый благородный попугай попробует догадаться. Правильно, ты также можешь дать мне зеленых плодов, если я сделаю правильное предположение. Я хочу есть свежую пищу». Голос попугая раздался в его уме, не останавливаясь. Шиму поднял руку и беспомощно покачал головой. Затем он подумал о чем-то и разорвал связь с разумом попугая. В то же время сцена исчезла из его разума. Способность передачи зрительного восприятия этого попугая была чрезвычайно полезна, но его буйный характер слишком утомлял Шиму. На самом деле Шиму немного опасался скандального поведения Кая, позволяя ему свободно летать за пределами пещеры. Но Шиму не слишком беспокоился о безопасности этого попугая. Попугай был чрезмерно шумным, но не отличался особым мужеством. Он осмеливался летать только в районе пятого пика, хотя Шиму разрешил бы ему отправиться куда угодно. Он никогда не осмеливался отлетать далеко от дома. Через некоторое время за пределами пещеры раздался стук в дверь. Шиму подошел к двери и открыл ее. «Старший брат Шиму, я здесь, чтобы передать приказ главы секты. Он хочет, чтобы вы явились в главный зал секты. У него есть важное дело, которое он хочет обсудить с вами». Молодой юноша в черной одежде посмотрел на Шиму и поклонился, приветствуя его. Затем он почтительно заговорил: «О, могу ли попросить молодого человека немного рассказать мне о причине этого неожиданного призыва?» — спросил Шиму. «Этого я не знаю», — честно ответил юноша в черном. «Хорошо, я понимаю, и немедленно отправлюсь туда, как только закончу несколько дел здесь». Шиму замолчал на мгновение. Затем он махнул рукой и ответил. Юноша в черном подчинился и ушел прочь. Шиму некоторое время стоял у двери. Он задумался над тем, почему его вызывает глава секты черного демона. Затем он вышел из пещеры и начал спускаться с горы. «Шиту, куда ты направляешься?» Попугай Кай подлетел к нему, как только он вышел из пещеры. Затем он приземлился на плечо Шиму. «Я иду в главный зал секты черного демона. Глава секты вызвал меня, чтобы обсудить важный вопрос. Тебе не нужно идти туда вместе со мной». Шиму поднял плечо и стряхнул с него попугая. Кай долгое время был духовным питомцем молодого мастера Ю. Таким образом, многие люди в секте черного демона должны были быть с ним знакомы. Более того, было бы неуместно, чтобы другие ли узнали об особых способностях Кая. Шиму не хотел, чтобы многие люди знали о существовании этого попугая. Кажется, Кай понял это, поэтому он не стал настаивать. Он улетел в направлении горного пика. Шиму прибыл к воротам главного зала через полтора часа. Зал был расположен на первом горном пике. «Старший брат, старейшины и глава секты ждут вас внутри». Один из учеников секты черного демона охранял главные ворота. Он учтиво поприветствовал Шиму. После этого он почтительно заговорил. Шиму был ошеломлен. Он не ожидал увидеть там старейшин секты. Казалось, эта встреча была чрезвычайно важной. Глаза Шиму вспыхнули, когда он вошел в зал. В зале можно было увидеть много людей. На почетном месте сидел мужчина средних лет в черной одежде. Его кожа выглядела гладкой, а черные волосы спускались ему на плечи. Казалось, что ему было около 40 лет. Мужчина средних лет спокойно сидел в своем кресле, но его тело источало подавляющую силу. Настолько, что каждый человек невольно бросал на него взгляд, едва вступив в зал. Шиму посмотрел на мужчину средних лет. Тот услышал его шаги и обратил к нему взгляд. Тело Шиму задрожало, как только их глаза встретились. Он почувствовал, как по его спине пробежала холодная дрожь. Неожиданно ужас охватил его сердце. Он почувствовал атмосферу непостижимых глубин, которая окружала тело мужчины среднего возраста. Он, несомненно, был воином уровня земли и великим старейшиной секты. Одна из старейшин секты черного демона стоял рядом с мужчиной среднего возраста. Это была никто иная, как Цзинь Сяочай. В главном зале стояли еще три человека. Шиму уже был знаком с ними. Это были ученики первого ранга, Цань Сюн, обладатель второго ранга, Бай Шуй Сю, обладательница третьего места, и Мо Нин, которого Шиму победил. Глава 207. Церемония демона Ян. Ученик Шиму приветствует великого старейшину, главу секты и старейшину Цзинь Сяочай. В уме Шиму возникло много идей. Он вошел в главный зал и поприветствовал старейшины главу секты. Затем его глаза встретились с глазами старейшины Цзинь Сяочай. Она была рядом с великим старейшиной. Цзинь Сяочай игриво подмигнула Шиму. Затем она улыбнулась углом рта. Шиму почувствовал удивление и отвернулся. «Не нужно быть таким вежливым». Мужчина средних лет оглядел Шиму сверху вниз. Затем он ответил, обнажая на лице улыбку. Шиму стоял прямо. Он подошел к Мо Нину и другим и встал рядом с ними. Трое учеников посмотрели на Шиму. У них у всех были разные выражения на лицах. Раны Монина были излечены к настоящему времени. Но он посмотрел на Шиму с напряженным выражением на лице. Цань Сюн и Бай Шуй Сю были очень дружелюбны с Шиму. Поэтому они улыбнулись, приветствуя его. «Шиму, твоя настоящая ци очень обильна. Более того, твоя духовная сила довольно грозная», — глухо заметил мужчина средних лет. «Спасибо вам за комплимент, великий старейшина», — Шиму сложил руки и ответил. Его тон был не слишком скромным, не назойливым. Выражение мужчины средних лет изменилось. Казалось, что спокойствие Шиму превзошло его ожидания. В конце концов, он стоял перед старейшинами царства Сянь-Тянь. Поэтому он, должно быть, боялся и беспокоился. Мужчина средних лет взглянул на главу секты Черного Демона. Глава секты понял смысл, стоящий за его взглядом. Итак, он сделал шаг вперед. «Четверо из вас были вызваны сюда, потому что мы хотим сказать вам что-то важное», сказал глава секты с достойным выражением лица. Шиму и другие были удивлены, услышав это. Они внимательно слушали. «Вы, наверное, уже знаете, что наша секта Черного Демона была создана тысячи лет назад, но происхождение этой секты лежит не в прошлом нации Янь, а унаследовано от секты Небесного Демона», — сказал глава секты. Шиму и другие посмотрели друг на друга. Они уже знали об этом. Но, глава секты, безусловно, должен сказать что-то еще. «Секта Небесного Демона расположена на центральном материке. Наша секта Черного Демона — это ветвь секты Небесного Демона. Итак, наша секта была связана с сектой Небесного Демона с древних времен. Через некоторое время секта Небесного Демона должна провести церемонию Демона Ян, которая проводится раз в 30 лет, и все ветви секты Небесного Демона собираются вместе на этой церемонии. Затем их ученики соревнуются за священный фрукт Демона Ян. Этот фрукт поможет вам намного улучшить ваше культивирование. Настолько, что ученик основного потока может получить возможность стать истинным учеником секты. Глава секты продолжал говорить. Шиму уже догадался об этом. Монин и другие также чувствовали то же самое. На их лицах отразилось волнение. «Мы с великим старейшиной обсудили это и решили, что вы четверо примите участие в этой церемонии в качестве представителей нашей секты, под руководством старшей Цзинь Сиачай», — сказал глава секты. Выражение лица Шиму осветилось. В своем сердце он почувствовал себя немного взволнованным. Королевство Даци и его два соседа были расположены в отдаленной части континента Дончжоу, как было известно Шиму, и на территории этих трех отдаленных королевств был дефицит ресурсов. Более того, эта территория была менее плодородной, чем земля центрального континента. Шиму очень восхищался центральным материком, и он всегда хотел отправиться туда, чтобы его увидеть, но у него никогда не было такой возможности. Поэтому он не хотел упускать ее сейчас. Монин и другие два человека тоже выглядели возбужденными. «Мы будем следовать этому приказу, так как это было решение великого старейшины и главы секты. Но когда мы начнем наше путешествие?» — спросил Шиму. «Церемония Демона Ян будет проведена в ближайшее время. Это долгий путь. Вам нужно будет начать его через 2 месяца. В противном случае вы опоздаете. Я позвал вас, чтобы сообщить вам об этом деле, чтобы вы могли перенести свои дела и заранее подготовиться», — улыбнулся великий старейшина. «Да», — Шиму и другие три человека ответили в унисон. Глава секты Черного Демона произнес еще несколько слов перед Шиму и других. Затем он позволил им уйти вместе с Цзинь Сиачай. В конце концов они вышли из зала. Теперь в зале оставались только великий старейшина и глава секты. «Великий старейшина, церемония Демона Ян – редкая возможность. Вы должны отправить туда только Сиачай, как она воительница Сянь-Тянь. Шиму и другие находятся на непревзойденной ступени царства Хаутянь. Не будет ли неуместно отправить их всех?» — главы секты высказался после небольшого колебания. Затем он продолжил. «Возможно, несколько учеников нужно заменить тигровой костью и нинпином, так как эти двое являются учениками царства Сянь-Тянь. Я уже решил и выбрал кандидатов», — медленно сказал великий старейшина. «Хорошо», — быстро ответил глава секты. Затем он попрощался и ушел. Великий старейшина посмотрел на учеников за пределами главного зала, как только глава секты ушел. Выражение его лица было таким же спокойным, как вода. Невозможно было определить, о чем он думал. Шиму покинул главный зал и поприветствовал Цань Сюна, Бай Шуй Сю и других. После этого он пошел в сторону своей пещеры. «Шиму!» — вспыхнула золотая тень. Затем силуэт Цзинь Сиачай появился перед Шиму. Она преградила ему путь. Шиму подпрыгнул и поспешно остановился. Он шел так быстро, что чуть не наткнулся на Цзин Сяочай. В результате в этот момент между ними было очень маленькое расстояние. Затем его носа коснулся легкий соблазнительный аромат. Шиму выдавил из себя улыбку и сделал шаг назад. Монин и двое других учеников смотрели на Шиму и Цзин Сяочай. В их глазах читалось изумление. Затем все трое ускорили свои шаги. Их силуэты вскоре исчезли вдалеке. Шиму посмотрел на троих уходящих учеников. Он немного пошевелил углом рта, но, наконец, вздохнул. Затем он сказал: «Я не знаю, почему старейшина Цзинь позвала меня. Вы хотите мне что-то сказать?» Цзинь Сяочай не ответила. Вместо этого она коснулась своего подбородка и оглядела Шиму. «Я подарила тебе эту таблетку Цань Юань. Ты еще не принял ее, верно, Цзинь?» Сяочай нахмурила брови и спросила: «Таблетка Цань Юань – волшебное зелье, чтобы прорваться сквозь узкое место царства Сянь-Тянь. Сейчас мое культивирование еще далеко от этого решающего момента, поэтому мне нужно подождать еще некоторое время, прежде чем использовать ее. Я благодарю старейшину Цзинь за подарок», Шиму кивнул и сменил тему разговора. Затем он повернулся к Цзинь Сяочай и поклонился перед ней, чтобы выразить свою благодарность. «Когда ты попытаешься прорваться сквозь узкое место царства Сянь-Тянь», лицо Цзинь Сяочай потемнело. Затем она спросила: «Я собирался потратить немного времени на практику, а затем попытаюсь совершить прорыв через 2-3 месяца. Но теперь мне придется отправиться в секту небесного демона. Поэтому я, возможно, совершу прорыв после этого». Шиму почувствовал себя немного странно, когда Цзинь Сяочай спросила о прогрессе в его культивировании. Но он ответил честно: «Я недоволен тем, что твой прогресс в направлении узкого места Сянь-Тянь идет так медленно». Выражение лица Цзинь Сяочай стало холодным, когда она услышала это. Затем она заговорила обиженным тоном. Шиму не ожидал, что Цзинь Сяочай вдруг станет враждебной. Итак, он был поражен. «Я всегда считала тебя искусным человеком. Я не ожидал, что ты будешь вести себя так по-женски. Да будет так. Мне не стоило возлагать на тебя надежды». Цзинь Сяочай свирепо уставилась на Шиму. Она больше не обращала на него внимания. Она обернулась и с сердитым видом направилась к другой стороне главного зала. Шиму посмотрел на уходящую фигуру Цзинь Сяочай. Она казалась ему непостижимой тайной. Он не понимал, когда и как он спровоцировал эту женщину. Некоторое время он думал, но он ничего не мог понять. Итак, он покачал головой и спустился с холма. В течение следующих нескольких дней Шиму отказал каждой организации и представителю секты, которые пытались нанять его, чтобы сделать для них талисманы. Он продолжал практиковать искусство накопления силы духа. Более того, он изучал тайное искусство магии очарования в своей пещере. Через полмесяца Шиму стоял у каменного стола в личной комнате с торжественным и почтительным выражением лица. На столе были аккуратно расположены несколько сложенных талисманов из звериных шкур. Рядом с ними лежали волшебные чернила и волшебное перо. Шиму привез эти предметы из пустоши варваров. Среди них был сложенный кусок черной звериной шкуры. Это был небольшой фрагмент кожи зловещего трехглавого питона. Согласно оценке Шиму, он мог создать волшебный талисман, используя кожу трехглавого зловещего питона средней ступени Сянь-Тянь. Сила этого талисмана была бы эквивалентна силе магического заклинания высокого уровня. Шиму глубоко вздохнул. В его глазах ярко светился золотой свет. Затем он взял кусочек звериной шкуры. После этого он осторожно разложил его на столе. Он взял волшебное перо в правую руку и окунул его в волшебные чернила. В левой руке он держал духовой камень металлического атрибута. Затем он медленно начал рисовать. Шиму рисовал талисман золотой звезды. Это было защитное магическое заклинание. Его можно было рассматривать как усовершенствованную версию заклинания золотой брони. 10 дней спустя все куски шкуры, в том числе и тот, который был составлен из кожи трехглавого зловещего питона, уже были израсходованы. Более половины магических заклинаний были повреждены в процессе их изготовления. Шиму сумел создать из кожи трехглавого зловещего питона 8 магических заклинаний среднего уровня. 5 из них были талисманами тростниковой лозы. Их можно было использовать для атаки. Остальные 3 талисманами были заклинаниями золотой звезды. Он нарисовал более 20 магических заклинаний на обычной коже животных. Но все они были атакующими магическими заклинаниями среднего уровня атрибута огня. Они назывались талисманы огненного копья. Шиму выглядел немного усталым. Он расслабился, увидев на столе 30 магических заклинаний среднего уровня. Центральная часть материка была довольно далеко. Неизвестно, скольких грозных опасностей и трудностей они встретят на этом пути. Эти волшебные заклинания, по крайней мере, могли помочь ему почувствовать себя немного увереннее. Он махнул рукой и убрал волшебные талисманы в свое хранилище. После этого он подошел к каменной кровати в своей комнате. Он лег на каменную кровать и погрузился в сон. Несколько часов спустя Шиму перевернулся на кровати и встал. Затем он сел, скрестив ноги. Он начал думать о чем-то. После этого он закрыл глаза, и в его голове появились записи искусства огненной красной обезьяны. Затем он начал изучать их. Полчаса спустя Шиму открыл глаза. Затем он нахмурил брови. Казалось, он о чем-то думал. Искусство огненной красной обезьяны оказалось намного более изысканным, чем он предполагал. Этот метод культивирования был разделен на 12 слоев. После каждого третьего слоя имелись границы. Он войдет в царство Сянь-Тянь, когда достигнет седьмого слоя. Фактически, он мог бы даже продвинуть свое культивирование до уровня земли с помощью этой техники. Практика этого искусства культивирования могла заставить тело практикующего претерпевать изменения по мере его продвижения на новые уровни. Это будет развивать его способность к индукции огня. Более того, это увеличило бы мощность его боевых навыков атрибута огня. Шиму считал, что основы этой техники были схожи с основами методов культивирования магии в некоторых аспектах. Шиму мог бы изучить боевой навык царства Сянь-Тянь, искусство семи убийственных шестов, как только он достигнет седьмого уровня этой техники. Это также стало причиной, по которой он приобрел короткий шест из метеоритного железа. Более того, когда он доберется до десятого слоя, то сможет изучить боевое умение под названием «Истинное пламя первичного хаоса». Но для того, чтобы практиковать это искусство культивирования, ему потребуется место с духовной сущностью, основанной на огне. В противном случае ему нужно будет большое количество пилюль всего янь. Шиму слышал об одном месте, которое обладало духовной сущностью огня, когда Чжао Пин случайно упомянул о нем в своем кузнечном магазине. Он сказал, что после третьего пика в долине была область, где изготовляли специальные таблетки и волшебные инструменты. Только ученики второго ранга или выше имели право использовать его. Шиму встал, думая об этом. Затем он подошел к дверям своей комнаты. Внезапно на жетоне запрета в его руке появился черный свет. После этого каменные ворота были открыты. Бэнк, бэнк, раздались звуки смещения горных пород. Каменные ворота в личной комнате открылись с громким грохотом. Фигура Шиму мелькнула, и он вышел наружу. Затем позади него снова раздались звуки движущихся скал. Каменная стена восстановила свой первоначальный вид. На ее поверхности не было видно даже небольшой трещины. Шиму вышел из своей пещерной резиденции и спустился с холма. Через час он вернулся в свою пещеру. Он уже собрал 30 таблеток концентрированного янь в своем хранилище. Это был один из самых распространенных видов среди пилюль всего янь. Внезапно он подумал о Кае и дал ему команду. После этого он снова покинул пещеру.